Глава 30. Беги. Все время, пока Йохан был свидетелем этой страшной сцены, вплоть до момента, когда он потерял сознание, длилось лишь мгновение. Образ чистых белых цветов, растущих на плоти и крови, остался запечатленным в его сознании. От такого контраста у черного мага по коже побежали мурашки, а волосы встали дыбом. Однако Йохан не успел вовремя среагировать и попытаться убежать. В следующую секунду в глазах у него потемнело и по всему телу разлилась острая боль. Эта мгновенная секунда, показавшаяся ему вечностью, заставила Йохана почувствовать абсолютное отчаяние. Он отчетливо чувствовал, как эти похожие на щупальца вены поднимаются вверх по его телу и проникают в уши, глаза, рот и ноздри. Вены проникли в его кожу, внутренние органы и, наконец, в мозг. Йохан чувствовал себя раздутым мешком из плоти и костей, внутри которого все отчаянно сжималось. Наконец, когда все успокоилось, он перестал быть самим собой. Да и вообще, больше не являлся человеком, обладающим каким-либо чувством концепции. Черный маг средних лет, стоявший в дверях, вдруг перестал двигаться и опустил голову. Его рука все еще лежала на дверной ручке, когда извивающиеся кровавые вены по всему телу быстро исчезли. Йохан отступил на шаг и осторожно прикрыл дверь. Спускаясь по лестнице, он продолжал бормотать себе под нос. Я должен... Как будто он только что обрел способность говорить, и бормотал целую кучу бессмысленных слов. Но по мере того, как он медленно спускался на первый этаж, речь Йохана постепенно приходила в норму, и слова, которые он произносил, становились яснее. «Я должен устранить всех существ, которые угрожают Господу. Господь, с этого момента твой слуга... клянется в своей преданности». Ури ждал в темном переулке. Докурив сигарету, он бросил окурок на землю и затоптал его, прежде чем вытащить карманные часы. Несколько капель дождя упали на циферблат карманных часов. Ури нахмурился и большим пальцем вытер его насухо. Прошло уже полчаса. Переулок находился менее чем в 2 километрах от 23-й авеню, и учитывая скорость Йохана, при использовании его техники теневой трансформации, он должен был добраться до места назначения в течение 5 минут. Его цели расследования также нельзя было считать основательными, это уже было намного медленнее по сравнению с предыдущими разведывательными заданиями Йохана. «Похоже, этот книжный магазин не так уж и прост», — вздохнул Ури. Его решение быть осторожным и не соваться туда лично было правильным. Однако до сих пор он не ощущал никаких крупномасштабных изменений в эфире, идущих со стороны 23-й авеню. По крайней мере, драки не было. Наиболее вероятной причиной было то, что проникновение Йохана было успешным, но он столкнулся с определенными защитными мерами и не смог получить никаких результатов. Такая ситуация не будет считаться слишком плохой. Просто владелец книжного магазина, вероятно, был напуган, и Ури лично должен был нанести ему визит. Теперь все, что он мог сделать, это дождаться возвращения Йохана, прежде чем думать о следующем шаге. Ури был уверен, что Йохан сумеет скрыться и ускользнуть. В конце концов, помеси между людьми и зверями грез были чрезвычайно редкими существами. С кровью, наполовину принадлежавшей теневой болотной мшанке, в венах, Йохан мог легко превратиться в тень, смешаться с темнотой и замаскировать свое собственное присутствие. И это было для него так же легко, как дышать. В мгновение ока сильный дождь смыл потухший окурок в канализацию. Ури оставил в покое карманные часы и уже собирался закурить еще одну сигарету, как вдруг замер. Его сигарета уже погасла. Так почему же в эту черную, как смоль, аллею дождливой ночью пробежала тень? «Черт побери!» Ури нахмурился, тут же зажал в руке незажженную сигарету и направил ее вверх. Заклинание пламени! Горение света! Яркое пламя, похожее на полосу молнии, вырвалось из несчастной сигареты, использовавшейся в качестве орудия колдовства, и мгновенно осветило весь переулок. Естественно, свет и огонь были лучшими способами борьбы с тенями. Однако Ури знал, что сейчас обстоятельства складываются не в его пользу. Влажность от дождя существенно снижала эффективность магии огня, и его магическим помощником была всего лишь обычная сигарета. Это означало, что эта техника горения света может продержаться всего несколько секунд и на самом деле не причинит большого вреда. Таким образом, Ури немедленно начал отступать назад, одновременно вытаскивая из внутреннего кармана красный драгоценный камень размером с монету. Теперь он был почти уверен, что нападавший – Йохан, ставший перебежчиком. Хотя Ури не знал, что послужило причиной этого предательства, теперь он был уверен в одном – Йохан должен умереть. «Огненные чары! Выжигающая земля!» Прорычал Ури с холодным взглядом. Однако тень на земле оказалась еще быстрее. За долю секунды до того, как Ури понял, что что-то не так, эта тень уже вернулась в свою первоначальную человеческую форму и бросила бесчисленные острые металлические колья, которые пронзили тело Ури. Инерция пригвоздила Ури к стене переулка с громким стуком, и чудовищная боль заставила его вскрикнуть. Просто быть пронзенным было бы еще не так плохо, однако бесчисленные шипы образовались на металлических кольях, когда они пронзили тело Ури, и это было причиной его жалких стонов. В то же самое время свирепое пламя пронеслось по всему переулку, превращая все вокруг в выжженную землю. Слабое тело Йохана было разорвано пламенем и сожжено дотла. В пронзительном свете пылающего пламени его тело превратилось в почерневший силуэт. Короткая стычка подошла к концу. Ури использовал магию трансфигурации, чтобы высвободить металлические копии своего тела, и использовал тепло, чтобы расплавить их до состояния жидкого металла. Задыхаясь, он пошатнулся вперед, зажимая руками раны, и ухмыльнулся. «Неужели ты думал, что я не буду начеку? Я лучше тебя разбираюсь в предательстве. Как наивно!» Все признаки жизни в пламени прекратились, и почерневший силуэт, превратившийся в обугленное тело, все еще стоящее посреди переулка. Это означало гибель глупого черного волшебника. Ури поднял руку, готовясь произнести последнее заклинание, чтобы завершить эту битву. Когда куски плавающего пепла упали на землю, бесчисленные кровоточащие вены пустили корни на стенах переулка и покрыли весь переулок в одно мгновение. Какого черта? К тому времени, как Ури понял, что что-то не так, весь переулок уже был запечатан массой извивающихся кровавых вен. Он немедленно выпустил свое заклинание, но эта ужасающая и быстро растущая масса уже начала собираться вокруг Ури и намеревалась поглотить его. Ури огляделся по сторонам, и на его лице наконец появился страх. «Ты не Йохан! Кто ты?» Из массы вен ткани саркомы, которая вздымалась, как будто дышала, донесся пронзительный голос Йохана. «О, Господь мой, твой слуга, устранил помеху!» «Господь?» Ури ухватился за это слово. Он очень хорошо знал прошлого Йохана и понимал, что тот никогда не был верующим. «Как может вдруг появиться Господь всего через полчаса после того, как Йохан отправился на разведку?» «Этому может быть только одно объяснение. Владелец книжного магазина! Это предупреждение владельца книжного магазина!» Последние мысли Ури промелькнули как раз перед тем, как он был поглощен. Херес услышал стук в дверь у себя за спиной. «Входи. Что случилось?» Раздался дрожащий голос подчиненного. «Мистер Ури, он мертв!» Херес был ошеломлен. «Как это случилось?» Мистер Ури последовал вашим инструкциям и послал кого-то проверить книжный магазин на 23-й авеню. Однако человек, который был послан, вернулся с какой-то неизвестной силой, предав мистера Ури и убив его. Вот отчет, включающий фотографии места происшествия и выявленные следы магии, чтобы восстановить картину. Есть также последнее сообщение на Земле, на написание которого мистер Ури потратил свои последние минуты. И что же это? Он написал: «Беги».